«Вот это правильные слова!» — важно дернул куцей бороденкой дьяк. «Зато, может, я вам и арест прощу, и плаху смертную заменю монастырским покаянием. Чай уж царский-то зять всякое себе позволить могет. Небось, уже и не хвост собачий, а?» Я вышел, чтобы не слушать продолжение. Дикий вопль гражданина Груздева напомнил мне собственные испытания. Но, учитывая, что я лично попросил Митю поусердствовать, спасения пылкому женишку не было. Мне оставалось лишь наслаждаться холодным кваском в предбаннике и пропускать мимо ушей все крики, вопли, визги, всхлипы, мольбы, проклятия, мат, уговоры, клятвы, угрозы, обещания и все такое прочее, доносившееся из парной. Хотя вскоре именно угрозы навели меня на хорошую мысль. «Откуда у вас меч?» — на минуту приоткрыв дверь, проорал я. «Я скажу, сатрапы, палачи, навуходоносоры сопливые!» «Митя, продолжай». Через пару минут белорусский партизан в скуфейке сдал первые позиции. «Да нашел я его, нашел! Пустите на волю фараоны египетские, я уже намылся!» «Где нашли?» «Не скажу. Непочтительно просишь у царского зятю, горячо, и листик прилипку да не надобно!» Но вот примерно в таком ключе мы пообщались минут 15-20. На моей памяти это был один из самых эффективных допросов при полном содействии задержанного, что, согласитесь, весьма приятно. Не буду никого грузить специфичной дьяковской манерой речи. Это самая вежливая формулировка для обозначения его поганого языка. Но в общем и целом он рассказал вполне достаточно. В тот день, когда бесы собирались красть меч, гражданин Груздев, как вы понимаете, традиционно ошивался за дверями. Возможно, Горох слишком эмоционально орал на сестру Марьяну, потому что какие-то обрывки чутким слухом Филимон Митрофанович уловил, сообразив, что больше всего царевна хочет замуж, но так, чтоб по-книжному и романтично. А главную роль сыграл копченый угорь. «Да не украл я его, не украл, ироды семипалатинские! Взял на пробу государя-батюшку охранять. Вдруг в том угре яд была, а вы сразу веником бить. Нет у вас понимания деликатности моменту. Волки вы все!» Короче, этот аферист, критикан и мелкий жулик в наглую спер с царской кухни здоровущего копченого угря, завернул его в мешковину и спрятал под бревном у ворот. В ночь кражи меча он, естественно, поперся краденое доставать, а на обратном пути столкнулся нос к носу с тремя низенькими незнакомцами, несущими сверток в лапах. Взаимный испуг, короткая свалка, все бросают награбленное и бегут, но шустрый дьяк опомнился первым, схватил свой сверток и удрал через тайную калиточку. А на трех мужичков напали дворовые псы. И что там было дальше, гражданин Груздев знать не знает, ведать не ведает. Хотя прижми мы его покрепче, так этот гад сознался бы, что он же испустил собак. «А дома, в келье своей убогой, разворачиваю сверточек тяжелый, возжелав оскоромиться рыбкою на нервной почве. А там...» «Ну, дальше можно не разжевывать». Первое, что осознал хитромордый дьяк думского приказу, это то, что он и есть прекрасный принц с волшебным мечом, и рыжеволосая красавица царских кровей на коленях умоляет его взять ее под венец. С этими мыслями он крепко выпил, наутро протрезвел, раскаялся и, по его словам, «Да я уж и пошел вернуть кормильцу меч этот проклятущий. Уж и в холстинку завернул да понес. А тут слышу, участковый помер. Вот, думаю, горе великое, сердце ретивое защемило. Подогнулись ножки резвые, думаю, ох, не дойду. Вернул меч домой, а сам в храм. Свечи за упокойные ставить да молитвы по душу твою возносить. А ты, стервец, что тебя черти в аду по-содомски приняли?» «Митя, где мочалка?» «Не надо мочалку!» Когда я вышел из бани, Чистый и просветленный, все показания дьяка четко довершали картину преступления и гарантированно достраивали кусочки мозаики, полностью совпадая с показаниями пленных бесов. Держать его и дальше в отделении не имело никакого смысла. Тем более, что бесы в порубе слезно умоляли сотника Еремеева болтливого гражданина Груздева к ним больше не подсаживать, ибо ноет он без меры, матерится, аж уши полыхают, и склоняется камерников принять его вину на себя, в чем покаяться публично, а уж он потом на всеношной отмолит. «Спасибо, что загнали меня в баню». Вернувшись в горницу, искренне поблагодарил я мою смущенную домохозяйку, расставляющую тарелки на столе. «Да не за что, касатик. Баня, она от всего лечит, и душу, и тело. Без баньки на Руси никак нельзя». «Вот тут согласен», — серьезно подтвердил я. «И даже более того, от лица всего отделения выражаю вам отдельную благодарность за то, что сунули под Митькину руку дьяка Груздева». «Не выдержал допроса», — понятливо подмигнула Ига, разрезая свежайший пирог с капустой и грибами. «Раскололся, как орех крокотук при первом же легком постукивании по дряблым ягодицам березовым веничком». Бабка хихикнула про себя и положила мне самый большой кусок, типа «заслужил». Я сел за стол и отвел душу, поскольку только сейчас ощутил совершенно зверский голод. Да и неудивительно, если вспомнить, сколько времени мы мотались по всем служебным надобностям. Фактически с утра в желудке был лишь легкий завтрак, обеда не было вообще, а ужин такой поздний, что все петухи в Лукошкине уже давно прокукарекали отбой и преспокойно спали, сунув голову под крыло. За окошком стояла ночь. Это когда же солнце-то сесть успело? Хотя если мое воскрешение происходило на фоне тонкого предзакатного золота, то... Или... «Никитушка, да ты ж спишь за столом!» — разбудил меня голос бабки. «А ну, марш к себе наверх, в постелю теплую!» «А? Да, простите, действительно устал. Но сейчас царь придет, мы его вызывали». «Это ты поторопился, соколик», — укоризненно протянула моя домохозяйка. «Но что сделано, то сделано. Давай-ка я тебе чайку бодрящего налью, да и подождем государя еще часок. Уже вдвоем-то, небось, продержимся». Я вызвал Еремеева, уточнил у него распорядок дежурств и передал короткие указания на завтрашний день. Кроме Митиных походов и бунта, больше ничего криминального не произошло. Лично меня немного напрягали его разборки с теткой Матреной. Просто потому, что рано или поздно все действительно придет к серьезному конфликту. Почему эта бодрая торговка квашеной капустой являлась, наверное, единственным классовым врагом нашего сотрудника? Чего они так сцепились, ума не приложу. Тем более, что сама тетка Матрена, как я понимаю, была хорошей приятельницей нашей Яги, а Митя бабку уважает. Как немного высвобожусь от рутинных дел, непременно вызову всех виновников бытового конфликта на капустной почве в отделение и, устроив очную ставку, посажу за стол переговоров. К тому моменту докладов Амы, когда он объяснял, как они пытались утихомирить дьяка, бившего в набат, у ворот замелькали огни. Раздался конский топот, и стрельцы впустили на милицейский двор встревоженного царя Гороха. Свиту из шести приближенных бояр, демонстративно одетых в боевые доспехи, он одним жестом оставил у крыльца. Молча пожал мне руку, кивнул Еремееву и, тихо пройдя через сени мимо душевно храпящего Митяя, сел за стол у нас в горнице. «Доброй ночи, бабушка Яга! Не гневайтесь, что Сидин ваших вопросом о здоровье не уважил. Не до вежливых манер сейчас. Что с сестрицей моей?» «Дурында она», — без обиняков объявила бабка и, невзирая на красные щеки царя, продолжила. «Из терему своей волей сбежала. Плохим людям поверила, они ей головенку глупую и задурили».